Все так, лорд в последнее время окончательно сошел с ума, разбрасывается пыточными проклятиями направо и налево, помешался на каком-то там пророчестве, считает своих последователей за какой-то скот, что и слова против сказать тому не может. Зло шипела женщина, позволяя мне в полной мере оценить ее эмоциональное состояние. У меня теперь есть сын, Регулус. Я не хочу оставлять его без отца, если вся эта ситуация зайдет слишком далеко. И поэтому, прошу у тебя помощи. Естественно, со всеми вытекающими последствиями. Как-то даже обреченно шептала женщина, не забыв упомянуть, что за ценой-то в случае чего не постоит. Оставь подобные заявления при себе. Работать за деньги или любые другие материальные ценности я не стану. Я не против помочь твоей семье и за просто так. Но вы с Люциусом все же должны понимать, что от рабской метки не так уж и просто избавиться. Обнажая собственное предплечье, где до сих пор виднелся уродливый шарм, оставшийся после удаления метки, прошептал я. И это мне еще повезло. Метка не успела пустить корни слишком глубоко в мою ауру. Люциусу, скорее всего, придется отрубать руку темным артефактом. Не повышая голос, заверил я женщину, наблюдая за изменениями на ее лице. Другого способа избавиться от метки нет, с какой-то даже тоской смотря на меня, уточнила женщина. Люциус точно не согласится на что-то подобное. Получив в ответ мой отрицательный кивок, прошептала женщина, и я вряд ли смогу его убедить отказаться от собственной руки. Тот даже ради нашего сына не пойдет на подобное, уверенно рассуждала женщина, видимо, понимая, насколько может быть труслив ее избранник. Извини, но менее радикального способа избавиться от метки я так и не нашел, и даже если сейчас я вновь займусь исследованиями на эту тему, все скорее всего сведется к еще более страшной магии, чем сама метка. Не очень весело заверил я нарциссу, испытывая некоторую досаду по данному поводу. «Что за магия?» — вцепилась в меня взглядом женщина, завидев впереди призрачный шанс все же вывести свою семью из-под удара. «Если есть другие способы избавиться от метки, я должна о них узнать», — пылко прошептала женщина, едва-едва сдерживая себя от необдуманных движений в мою сторону. «Извини, но я даже название той школы магии, которой в теории можно было бы воспользоваться, дабы освободить твоего мужа из рабства, озвучить не могу. Сам факт, что я хоть что-то знаю о подобной магии, непременно обеспечит мне путевку в Азкабан, или что куда более вероятно, сразу же поцелуй Дементора. Не особо сомневаясь в собственной судьбе, если властям станет известно о моих навыках, отказался отвечать я. Все настолько серьезно, недоверчиво уточнила у меня женщина, получив в ответ едва уловимый кивок и безжизненный взгляд серых глаз. Ясно, откидываясь в кресле, прошептала женщина. Не стоит раньше времени отчаиваться, нарцисса. Всегда есть шанс, что кто-то упокоит лорда до того, как он успеет сильно навредить твоей семье. Мягко улыбаясь, прошептал я. Сам же ведь и собираюсь упокоить данного гада в ближайший год. К тому же, в случае чего, я всегда готов принять тебя и твоего сына в своем доме. Ну так, если ситуация примет совсем уж скверный оборот, пообещал я, искренне не желая, чтобы из-за одной поехавшей из-за разрыва души твари страдали невинные дети. Спасибо за добрые слова, Регулус. Чуть кривовато улыбнулась женщина, отлично понимая, что мое обещание дать укрытие распространяется только на нее и ее сына. Люциуса принимать у себя я, в случае чего, не стану. Чай, не мать Тереза, помогать всем нуждающимся не собираюсь, особенно если они не одной со мной крови. К тому же, мое обещание и так уж неплохое подспорье в данной ситуации. Ну да не суть. Главное, что вся эта встреча с родственницей не обернулась для меня особыми проблемами. Ну а если Люциус таки решится избавиться от рабской метки, будет совсем отлично. Муж моей кузины отвечает за очень многое в стане Валандимарта. Фактически, тот не только главный финансист пожирателей, он также и командир всего внешнего круга прислужников могучего некроманта. Вывести такую фигуру из игры было бы очень полезно для моего благополучия и морального спокойствия. Да и некрасиво получится, если я же по итогу и убью мужа своей кузины. Наживать себе врагов на ровном месте я не хочу от слова совсем, а обиженная на тебя женщина, это действительно страшный противник. Слишком уж женщины умеют быть подлыми и хитрыми, особенно когда речь заходит о личной мести. Короче, нафиг мне такие проблемы. При случае помогу нарциссе и ее непутевому муженьку, Тем более, что при необходимости с тех действительно можно будет многое истребовать за свою помощь. И это я сейчас не о деньгах говорю. У рода Малфой есть ценности и поважнее денег. Глава 19. Позволив Нарциссе заночевать у себя я в доме, а поутру специально для нее активировав камин у себя в доме, дабы та могла без лишних проблем вернуться в Малфой Мэннер, я вернулся к работе. Ну как вернулся, стоило мне только вернуться в ритуальный зал, как сигнальные чары вновь сообщили мне о прибытии постороннего к дверям моей скромной обитель. Правда, в этот раз незваный гость подошел прямо к дверям, что говорило лишь об одном: ко мне пожаловал старший братец этого тела. А Мардук, что же им всем так не имется то? Тяжело потирая виски и двигаясь в сторону входной двери, зло шептал я, про себя кроя матами все живое на своем пути. Даже домовому эльфу пинка отвесил, ибо тот неудачно подвернулся мне под ногу. Благо посох успел закончить до прибытия всех этих родственничков, а то кое-кто имел все шансы расстаться с жизнью, познав на себе мое недовольство. Тихо бурчал я, постепенно успокаиваясь. Встречать Сириуса с постным видом я не желал, а потому, пусть внутренне я и продолжал поносить все, на чем свет стоит, но к входной двери я подходил, уже взяв себя в руки. Благо, Сириус не пытался сам проникнуть в дом, терпеливо дожидаясь, пока я тому не открою, а также постоянно оглядываясь в сторону еще одного волшебника, что так и не смог преодолеть границы Фиделиуса. Хотя это скорее дань уважения мне, как хозяину этой территории. Так то Сириус мог буквально за руку провести своего дружка под чары могучего заклятия. «Сириус», состроив удивленное лицо, уточнил я, вживую оценив возмужавшее лицо брата. «Рад тебя видеть», быстро сменив удивление на сдержанную радость, вскликнул я, подаваясь чуть вперед. «А Джеймс чего там стоит?» — уточнил я, кинув взгляд за спину брата. «Привет, Регулус», ярко улыбнулся мне парень, крепко пожимая протянутую для рукопожатия руку. «А тебя прямо-таки не узнать, вымахал выше меня, загорел, мясца наел, красавец», — весело заметил парень, действительно искренне радуясь нашей новой встрече. «А Джеймс, он это, ждет, когда ты позволишь ему войти на территорию собственного дома», — чуть замявшись, добавил Сириус, пытаясь скрыть тот факт, что это не банальная вежливость, а опасение в очередной раз получить по лицу. «Пусть проходит, чего уж тот», — мягко улыбнулся я, силой воли обращая парочку листьев под ногами в чистый лист бумаги и перьевую ручку. «Передай ему это, и пусть не беспокоится насчет нашего давнего конфликта. Твоим друзьям я готов простить чуть больше, чем всем остальным». Все еще изображая легкую эйфорию от подобной встречи, передал я Сириусу бумажку с адресом моего дома. Тот же, свистнув при виде бесполочковой трансфигурации и метнувшись к своему дружку, практически сразу же вернулся ко мне, чуть ли не на буксире таща несколько растерянного Поттера. «Привет, Регулус», как-то неловко поздоровался со мной парень, вызывая на моем лице вполне себе искреннюю улыбку. Первая волна злости, возникшая из-за очередной необходимости отрываться от работы, уже сошла на нет, позволив мне в полной мере наслаждаться всем происходящим. Впрочем, долго смущать парня, с которым я несколько лет назад вроде как сражался, я не стал, протянув тому руку для рукопожатия. Так, жест приветствия превратился в жест примирения меж нами, ибо рукопожатие в среде волшебников – дело тонкое. Из-за обилия всевозможных артефактов, руки пожимают в основном родственники и доверенным друзья. Лишний раз рисковать никто не хочет, из-за чего данным рукопожатием я действительно показал, что конфликт меж нами исчерпан, а у меня есть какое-никакое доверие к друзьям брата. Знать же окружающим про то, что у меня в ауре сейчас три личные защиты висит, совсем не обязательно. Тем более, что местные маги подобных заклинаний не знают. «Пошлите в дом, сейчас как раз подходящее время для чая. Или вы предпочитаете что-нибудь покрепче?» Заводя парней в дом, уточнил я, про себя уже надумав несколько десятков вариантов, зачем те могли ко мне пожаловать. Впрочем, спешить с переходом к более серьезным разговорам я не стал. Вместо этого я просто отыгрывал роль добропорядочного хозяина, принимающего важных гостей. Спешить же уже все равно было некуда, тем более что после пары выпитых рюмок огневиски я уже точно не возьмусь за серьезную работу. Ну а так, у нас с Сириусом было достаточно много тем для разговора, да и Джеймс, пусть и чувствовал себя поначалу несколько неловко, в какой-то момент достаточно легко влился в нашу беседу, разбавляемую периодическими порциями алкоголя и уничтожением легких закусок. Но даже так, несмотря на радость от долгожданной для Сириуса встречи и расслабляющее действие хорошего алкоголя, своей серьезности парни не теряли, из-за чего я в какой-то момент все же решился озвучить мучающий меня вопрос. «К слову, парни, вы вообще по какому поводу ко мне наведались? Ни в жизнь не поверю, что Сириуса потянуло наведаться в родовое гнездышко лишь из-за желания увидеть меня». В полушуточной манере уточнил я, всем своим видом выражая расслабленность. Но концентрации я при этом все равно не терял. То, куда вели парни весь наш разговор, а также излишне частые упоминания Дамблдора, о котором по Европе гуляют не самые однозначные слухи, уже успело меня насторожить. «Ну не скажи», — хмыкнул Джеймс, чуть задиристо улыбнувшись в сторону своего дружка. «Бродяга, узнав о твоем побеге из Британии, несколько месяцев кряду места себе не находил. Все письма пытался тебе отправлять, пусть те и не доходили до тебя. И лишь после того, как до нас дошла информация о том, что ты в Праге, обучаешься магии у нескольких мастеров, тот немного успокоился». Веселился Поттер, наблюдая за чуть смущенным лицом моего родича. «Не пари пургу», чуть зло ощерился парень, не желая рушить свой образ крутого брата. «Я, конечно, переживал, но ты слишком уж все драматизируешь», — хмыкнул Сириус, возвращая взгляд в мою сторону. «И да, Регулус, мы пришли к тебе по делу», — собираясь с духом, серьезно заверил меня Сириус. «Ну а я только этого и ждал, плавно так избавляясь от веселости во взгляде и на лице. Это как-то связано с Дамблдором и тем тайным орденом, о котором вы пару раз столь ненавязчиво мне намекали», — тихо уточнил я, не слишком давя на парней, но все же показывая, что вся ситуация в целом меня не очень и воодушевляет. «Связано», — спокойно кивнул Джеймс, перехватывая инициативу в разговоре у Сириуса. «Скажу тебе прямо, Регулус, мы с твоим братом и многими другими нашими друзьями состоим в Ордене Феникса. Думаю, ты вряд ли что-нибудь о нас слышал, но в наших рядах собираются небезразличные люди, что не хотят допускать победу Волан-де-Морта в идущей войне. И до нас дошла информация, что раньше ты все же носил метку пожирателя, но сумел избавиться от той, после чего избежал из страны». Сухо тянул слова Джеймс, гипнотизируя не слишком приятным взглядом мое лицо. «Ну, на самом деле я слышал, что у Дамблдора есть собственный орден, состоящий из его сторонников и некоторого числа наемников из Франции и Польши». Чуть задумчиво протянул я. «А ведь я уже говорил Сириусу, что осведомлен о его членстве в ордене Дамблдора. Неужели тот так и не соизволил поделиться информацией обо мне со своими друзьями? Нужно это проверить. И да, ваша информация о том, что я сумел избавиться от метки, полностью правдива. Честно сказать, я думал, что вы догадаетесь о подобном еще после нашей первой встречи. Да и Сириусу я говорил о своем уходе из рядов пожирателей, обнажая шрам на руке», — прошептал я, заодно бросив взгляд в сторону брата. «Все узнали о том, что ты предал того, кого нельзя называть, еще после твоего боя с Беллой. Нашлись несколько свидетелей этого представления, да и сама Белла, насколько я слышал, еще долго исходила ядом из-за своего поражения. Вся информация о твоем положении достаточно быстро попала в руки нашего ордена. Ну а рассказывать о том, что это именно из-за лорда погибла наша матушка, я не посчитал нужным». Как будто оправдываясь перед Джеймсом, протянул парень, несколько юляя и играя словами. «Видимо, я несколько ошибся в умственных способностях брата. Что же, тот факт, что ты уже знаешь о нашем ордене, несколько облегчает дело». Не став заострять внимание на словах своего друга, протянул Джеймс. «Ведь мы хотим предложить тебе присоединиться к нам, к нашему ордену. Ты ведь наверняка тоже хочешь отомстить озверевшему в край ублюдку. Уж у тебя то, как у предателя, точно должны быть весомые причины для мести», — экспрессивно говорил Поттер, несколько раздражая меня. Он уже не в первый раз за этот разговор отпускает в мою сторону не самые лестные эпитеты. И пусть негатива с его стороны я не чувствую, мальчишка просто не следит за собственным языком. Но вот в открытую называть меня предателем, тем более что на самом-то деле я никогда и никого не предавал, подобный стиль общения не слишком приятен. Впрочем, заострять на этом свое внимание я не стану, тем более что предложение данной парочки было более чем серьезное. Я почти что уверен, что это не они такие важные, лезть ко мне с подобной инициативой. Нет, это их лидер, скорее всего, отправил моего братца и его дружка ко мне. Дамблдор в этом плане вряд ли сильно отличается от того же Волан-де-Мортра. Ему также нужны лишь ресурсы моего рода, а также лишнее политическое влияние, что я могу тому предоставить, как глава одного из древнейших родов на Британских островах, и что-то меня совсем не прельщает менять шило на мыло. Вот только и отказывать в данном случае не стоит. По крайней мере, сразу же начинать конфликт еще и с Дамблдором я не хотел. В идеале было бы остаться вообще в нейтралах, держась подальше от прямого участия во всей этой заварушке. Но в моем случае это слишком проблематично, ибо старшая из кузин и родной брат находится в стане Дамблдора. Другие две кузины поддерживают Волан-де-Морта. Вот и получается, что моя же семейка меня и подставляет, ставя перед выбором и лишая возможности отступить. Знаете, парни, я не очень-то и хочу напрямую вмешиваться во всю эту заварушку. Тихо прошептал я после нескольких секунд молчания, что потребовались мне на то, чтобы более-менее оценить ситуацию и найти относительно приемлемый для себя способ выйти сухим из воды. Глава 20. Без обид, Джеймс, Сириус, но я действительно не хочу лезть под чужие заклятия. Сухо прошипел я, завидев, что два парня уже едва сдерживаются от того, чтобы начать давить на меня своими аргументами. И это не простой страх или малодушие, хотя я никогда и не записывался в герои. Но в данном случае все несколько проще. Мне ни на кого оставить род. Из молодого поколения Блэков сейчас остались лишь мы с Сириусом. И что-то я не слышал, чтобы у тебя, братец, имелись дети или хотя бы планы на них. Тихим голосом вещал я, озвучивая только что придуманную причину для отказа. Ну знаешь ли, я еще слишком молод для всего этого. Тихо буркнул Сириус, тем не менее уже не собираясь столь яро давить на меня и заставлять вступить в этот их орден. Но я понимаю, к чему ты ведешь. Ты всегда был таким, холодным, расчетливым и циничным. Истинный Блэк, что ради рода пойдет на все. С каким-то даже весельем протянул парень, не демонстрируя и капли осуждения в мою сторону. Именно. И как нынешний глава рода я просто не могу позволить себе лишний раз рисковать жизнью. По крайней мере, пока у меня не будет взрослого наследника, которому я мог бы передать власть в роду. Спокойно добавил я, про себя отмечая, что обзавестись наследниками будет действительно не лишним. Дети бывают полезными, особенно если их правильно воспитать, ну а в моей ситуации те еще и позиции моего рода укрепит. Нужно только найти подходящую женщину под все это дело, а то плодить бастардов не к лицу главе рода. Значит, вот каков твой ответ. Чуть недовольно скривившись, прошептал Поттер, у которого, как я слышал, уже имеется сын. И по-хорошему, этому горе отцу не за пожирателями с палочкой наперевес бегать, а о семье заботиться. Ну да не мне осуждать его за подобное поведение, сам по малолетству и не так отжигал. Да и после, чего уж там, умел влезать в проблемы. Не просто же так верховный маг Шумера на меня архидемона натравил. Не совсем. Сам я, конечно, лезть под заклятие не собираюсь, но и от возможности поучаствовать вместе врагу своего рода не откажусь. Благо, у меня есть возможности, несколько превышающие возможности обычного волшебника. Нацепив на лицо злую усмешку, прошептал я, да и вашему ордену, скорее всего, нужен не сам я, а деньги и связи рода Блэк, которыми я готов вас обеспечить, пусть даже и в разумных пределах. Заверил я Джеймса, заставляя тем самым несколько смутиться своего старшего брата. Для Сириуса подобные разговоры были не слишком приятны и даже непонятны. В такие моменты особенно остро ощущается, что в дуэте с Поттером он именно что ведомый, пусть и с поправками на весьма пылкий темперамент моего биологического брата. Впрочем, не суть, главное, что самого Поттера подобные обещания с моей стороны полностью устроили. Возможно, тут сказался еще и тот факт, что всего несколько лет назад я здорово потоптался по его самооценке, из-за чего слабаком или трусом Джеймс меня не считал, принимая мои аргументы насчет рода. Ну и да, попойка на данном моменте не закончилась. Скорее наоборот, у нас у всех появился повод как следует надраться, ибо пусть пока что устный, но союз меж родом Блэк и орденом Феникса был заключен. И пусть даже мне вся эта ситуация не очень-то и нравилась, я фактически платил откуп тому же Дамблдору, в обмен на возможность продолжать спокойную жизнь, но и я в тот день не стал ограничивать себя в потреблении алкоголя, по итогу в одно лицо перепив обоих парней, после чего еще и растаскал их тела по гостевым комнатам. В каком-то смысле у меня даже был повод надраться. Все же для меня подобное внимание Дамблдора не сулило ничего хорошего, и я искренне надеюсь, что вся эта ситуация разрешится лишь ценную моих денег и капельки нервов. На деньги, пофиг их, конечно, жалко терять, но они для того и нужны, чтобы облегчать мне жизнь, а не для того, чтобы я их в приступе жадности бесконечно скапливал. Ну а на следующее утро, втайне молясь всем известным мне богам, чтобы очередные гости не беспокоили меня сегодня, я выпроводил эту парочку во свояси, не забыв при этом поговорить с Сириусом наедине. В частности, я поведал тому о недавней просьбе нарциссы, прямо попросив при случае защитить нашу кузину и его сына. Ну и артефакт для связи Сириусу я таки выдал. Небольшое зеркальце, вплетенную в целую сеть таких же зеркал, одно из которых находится у меня, одно у нарцисс, и одно вот теперь у Сириуса. Так, тот даже мог сам пообщаться с нашей кузиной, особенно если та захочет отвечать на зов его артефакта. И что-то мне подсказывает, что эта парочка действительно пообщается, ибо родственные связи, это родственные связи, и даже такой бунтарь, как Сириус, не спешил рвать абсолютно все связи со своими родичами. В данной же ситуации эта парочка может здорово так помочь друг другу, просто обмениваясь информацией. Собственно, именно из-за этого я и настроил артефакт Сириуса так, чтобы тот мог связаться с нарциссой. Ну и со мной братец в случае чего, естественно, сможет связаться. И даже свяжется, ибо мне в любом случае придется встретиться с Дамблдором для обсуждения условий нашего сотрудничества. Благо, сам директор Хогвартса, насколько я знаю, сейчас довольно занят, а потому пара дней форы предвстречи у меня в любом случае есть. И я не собирался тратить это время впустую, вновь возвращаясь к работе над созданием собственного магического оборудования. Благо, в этот раз от работы меня никто не отвлекал, да и с посохом создавать бусы шамана и ритуальный нож было куда как легче, тем более что в эти артефакты я не вносил сколь-либо серьезных изменений, да и материалы к созданию тех же бус у меня давно уже были готовы. Нужно было только провести все необходимые ритуалы и зачарования, тем самым закончив труд последние нескольких лет, полностью обновив свое магическое оборудование. Потом, правда, еще и палочку для себя создать не помешает, но в этом деле я пока еще не продвинулся настолько, чтобы превзойти в качестве местных умельцев. В общем, да, следующие 10 дней, в которые меня, что удивительно, почти что никто не беспокоил, прошли для меня в работе. Лишь Александр выходил пару раз на связь, присылая новые данные из стана Валандеморта. В остальном же я все свое время уделял созданию артефактов, не успев по итогу доделать лишь противодемоническую цепь. Работать с кровавым железом было тяжело. Магическая ковка и закалка данного металла требовала действительно много магической энергии. Каждое звено будущей цепи приходилось выковывать, зачаровывать и закалять отдельно, постепенно плетя будущую основу цепи. Так, в ней должно будет получиться ровно 48 звеньев, каждая из которых станет якорем для проведения будущего ритуала, что и позволит данному артефакту в будущем почти что бесконечно удлиняться и наносить огромный урон демоническим созданиям. Для идеального контроля над данным оружием придется проводить отдельный ритуал, но и с этим у меня вряд ли возникнут большие проблемы. Правда, закончить работу над магической цепью я действительно не успел. Пришло сообщение от Сириуса с назначенной датой встречи с местным верховным магом. А Дамблдор, если смотреть объективно, обладал схожей властью, что и верховный маг Шумера в самом Шумере. Да и сила данного человека, по слухам, находилась где-то на уровне привычных мне магистров, а то и выше. И это напрягало. От сильных магов вообще можно было ожидать чуть ли ничего угодно, тем более что сам директор Хогвартса прослыл человеком более чем эксцентричным. И пусть прямого нападения на себя я не слишком-то и опасался, но готовиться все равно приходилось к худшему. Да что уж там, мои интуиция и паранойя перед данной встречей буквально взбесились, из-за чего к самой встрече я готовился чуть ли не больше, чем к призыву кого-нибудь из глав Лэнга. Отзвуки собственной интуиции я никогда не игнорировал. И пусть пока что-то лишь противненько так звенело где-то на периферии, но и это серьезный повод для беспокойства. Беспокойство, из-за которого я и решил на время отложить работу над противодемонической цепью, сосредоточив свое внимание на заполнении бус шамана новыми духами. Правда, в этом плане мне приходилось сильно привередничать и долго выискивать подходящих кандидатов, достойных занять одно из 89 мест в недавно изготовленном артефакте. И да, каждая бусина в связке – это отдельный артефакт-домик для духа. При этом он одноразовый. Загнать в артефакт сначала одного духа, Потом избавиться или убить этого духа и загнать на его место нового просто не получится. И испорченную бусину из общей связки тоже никак особо не достать. Легче уж новый артефакт создать, что тоже не самая простая и дешевая затея, тем более что пользоваться сразу же несколькими связками бус ну очень неудобно. Да и переселять духов из одних домиков в другие тоже дело непростое. А потому, к заполнению своих бус духами я относился более чем основательно, не желая тратить драгоценное место в артефакте на слабых или окончательно остановившихся в развитии духов, из-за чего, по итогу, за несколько дней своей подготовки я смог занять всего 3 места в своих бусах, выделив те под парочку молодых духов огня и одного молодого духа жизни. Не самый плохой результат, тем более что в последнее время я стараюсь не отпускать неподходящих мне духов во свояси, ибо бытие астральным паразитом действительно не прошло для меня бесследно. Так, даже обладая вполне себе физическим телом, я так и не утратил некой инстинктивной привычки подпитываться за счет чужих астральных оболочек. Вот только если люди и другие существа с материальным телом защищены от подобного влияния, то вот духи наоборот, крайне уязвимы предо мной. И это радует, ибо более-менее освоившись с приобретенной способностью я обратился в действительно неприятного противника для любой духовной сущности. Сейчас сама моя аура и духовная сила помогает мне работать с духовными сущностями. И пусть сами те стали ну очень неохотно идти со мной на контакт, но вот подчинять себе духов силой стало наоборот многим проще и сподручнее. Ну и да, любые призванные мною духи, что не подошли для помещения в бусы шамана, которые я, кстати, ношу на шрамированной руке, пускались на эксперименты. Я хотел в полной мере разобраться с собственными способностями на этом поприще, и даже скорая встреча с Дамблдором не могла помешать мне проводить подобного рода эксперименты. Тем более, что каждая новая встреча с духом оставляла после себя приятный заряд бодрости во всем теле и несколько распаляла огонек магии в моей душе. Ну, по крайней мере, именно так я это и ощущал, поглощая частицы чужих астральных оболочек. Глава 21. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, личность весьма эпохальная и уважаемая, особенно на Британских островах, да и в мире, чего уж там, тот почитался как победитель прошлого темного лорда, Геллерта Гриндевальда, и поныне занимая должность президента Международной конференции магов. А еще этот старик очень любил строить из себя доброго дедушку, особенно когда речь заходила о выпускниках и учениках его школы. Собственно, тот и со мной вел себя этак благожелательно-покровительственно, прямо как настоящий дедушка, что наставляет своего внука на путь истины. И все бы ничего, если бы не аккуратные попытки данного старика прощупать мои ментальные щиты и разум. В Шумере бы подобное поведение было бы трактовано весьма однозначно, как агрессия и нападение на другого мага. Здесь же это можно было считать вопиющей наглостью, но бросаться с палочкой наперевес вряд ли бы кто-то стал. Я же, понимая, что лишние конфликты со стариком мне не нужны от слова совсем, а его способностей все же недостаточно, чтобы проникнуть в мой разум, предпочел вообще лишний раз не ерепениться. Кинул, конечно, пару хмурых взглядов в сторону старика, но не более того, даже словесно замечание тому делать не стал, предпочитая как можно быстрее разобраться с нашими делами и окончить эту встречу, желательно больше никогда вообще не встречаясь с этим стариком, а все из-за его ауры, скрываемой, но все равно отчетливо различимой ауры магистра магии. И это при том, что местные маги почти что не используют сколь-либо энергоемкие заклятия, что автоматически делало из этого старика чуть ли не настоящего архимага. И пусть, возможно, я немного преувеличиваю, но сходиться в бою с подобным противником я точно пока что не рискну. Слишком отчетливо в его ауре виднеются следы огненной и святой магии. А я святую ауру видел лишь у парочки местных священников и инквизиторов, что все еще имеют огромное влияние как на магический мир, так и на мир магловский. И именно по их инициативе ныне запрещены очень и очень многие дисциплины магии. Ну а тот факт, что сидящий передо мной старик владел схожей магией, заставлял меня сильно беспокоиться. Я просто не понимал, какая связь между ним и церковью и есть ли эта связь вообще. Могло статься и так, что старик просто знал несколько специфическую магию местных жрецов, что было бы не так уж и удивительно. Тем более, что среди нынешних магов довольно много верующих в библейского бога, в честь которого, в той или иной мере, возводятся все церкви этого мира. К тому же, помимо магии огня и священной магии, тот точно владел трансфигурацией, да и следы других видов магии в его ауре тоже виднелись, из-за чего я особо и не стал заострять внимание на святости в его ауре. Меня куда больше напрягал сам факт того, что подобный волшебник обратил на меня свое внимание. В случае с Волан-де-Мортом у меня на руках хотя бы его крестраж имелся, что в случае чего могло здорово развязать мне руки в бою с ним. Против директора Хогвартса же у меня не было абсолютно ничего, из-за чего случись меж нами бой, и я скорее всего проиграю. Хотя, шансы на победу у меня все равно не нулевые, из-за чего бояться данного мага я не спешил. Страх вообще несколько противен мне, тем более что один раз свою смерть я и так уж встретил. Но и нарываться лишний раз я не хотел, вовсю пользуясь возникшей ситуацией и стараясь банально откупиться от могучего мага и его ордена. Благо, самого Дамблдора подобный исход полностью устраивал, из-за чего мне не пришлось прибегать ни к одному из запасных планов на весь этот разговор. Мы вполне себе чинно посидели в ресторане, поговорили о делах в стране, в разговорах о которых старик и намекнул мне, что именно тому от меня нужно. И пусть цена откупных была отнюдь немалая, все же наладить стабильную поставку некоторых зелий из Испании, это не так уж и просто, а еще очень дорого, ибо все расходы в этом вопросе я брал на себя, не забывая при этом ежемесячно вносить солидные суммы в общак ордена, а также предоставлять Дамблдору связи своего рода, для найма наемников на континенте. Мда, как ни посмотри, старик меня в наглую грабил, пользуясь моей готовностью идти тому навстречу, что меня действительно дико бесило, но все же устраивало. Я ведь действительно не хотел вступать ни в какие ордены, принося магические клятвы чуть ли не на ровном месте. Вот чтобы от меня отстали, я и был готов платить. Благо, бизнесы моего рода позволяли мне даже с подобными растратами не особо беспокоиться о деньгах. В этом плане Дамблдор явно знал, что именно с меня можно было стребовать. По итогу выходило так, что на обеспечение его ордена я должен был тратить чуть ли не весь годовой доход со своих предприятий на континенте и в Британии, что неприятно и в целом настроение мне не добавляло, но я все же был готов пойти на подобные жертвы, дабы откупиться от старого магистра, про себя все же начав разрабатывать план по устранению данного старика. Слишком уж меня взбесило его поведение и то, с какой легкостью и цинизмом тот требовал с меня то, чего по идее требовать не имел никакого права. Дамблдор явно чувствовал себя хозяином положения, сильно беся меня и заставляя с трудом сдерживать собственное бешенство. Но я терпел, успокаивая себя ментальной магией и мыслями о возможной мести. Ну а еще я понял, что пока тот находится у власти в Британии, я все равно не смогу себя чувствовать комфортно в этой стране, а покидать Британию навсегда я все-таки не желаю. Здесь сосредоточено слишком много активов моего рода, да и про родовой источник забывать не стоит. Потому, в идеале, мне нужно избавиться сразу же и от Волан-де-Морта, и от Дамблдора, что для нынешнего меня все же несколько чрезмерно. Сомневаюсь, что моих сил хватит для убийства подобных зубров, а попытки избавиться от подобных фигур чужими руками вряд ли приведут к чему-то хорошему. В этом мире слишком мало действительно сильных магов, готовых взяться за убийство кого-то вроде Дамблдора. Ну а если же такие маги и существуют, то вот сам их поиск может привлечь ко мне слишком много внимания, и это я еще не говорю про то, что и оплату подобные специалисты требуют совсем уж неординарную. А потому, пока что мне действительно лучше затаиться, пользуясь тем, что хотя бы одной из сторон конфликта не будет проявлять ко мне особой враждебности. Оказаться врагом сразу для двух враждующих сторон я не хотел от слова совсем. По итогу то я в любом случае окажусь в проигрыше. Ну а так, я просто обозначил свою первую цель для уничтожения, Волан-де-Морт, на которого будет действительно легче найти управу. В идеале же еще и какое-никакое расположение Дамблдора заработать, просто чтобы тот меньше ожидал удара с моей стороны. Примерно с такими мыслями я и покинул компанию директора Хогвартса, чувствуя разгорающийся в груди гнев и решимость. Ситуация, когда твоих сил просто недостаточно, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь, настоебала мне еще в прошлой жизни. Сейчас же эта история вновь повторяется, вынуждая меня нести огромные финансовые потери и тратить время на выполнение просьб мага, которого лично я предпочел бы видеть в виде заключенной в моем посохе души. И опять это ощущение собственного бессилия, от которого уже даже зубами скрежетать не хочется. Хочется просто взять и броситься на своих врагов в совершенно самоубийственной атаке. Просто чтобы весь тот гнев и недовольство, что копились во мне на протяжении всего разговора с местным магистром, получили наконец-таки выход, а я немного успокоился. Мда, домой я в тот день вернулся в расстроенных чувствах, борясь с острым желанием напиться до беспамятства. И я бы даже выпил, но что-то во мне было против подобного способа убегать от проблем. Нет, остаток того дня я решил потратить в тренировочном зале, остервенело доводя свое тело и душу до истощения, просто чтобы отстраниться от лишних эмоций и мыслей. А то ведь по пьяни я точно мог решиться на какой-то абсолютно глупый поступок. Впрочем, приступ бешенства и какого-то внутреннего отчаяния довольно быстро сошел на нет, уже на следующий день сменившись холодной решимостью двигаться дальше. В какой-то мере, я был даже благодарен Дамблдору, ведь встреча с ним стала неплохой такой встряской для меня. Та открыла мне глаза на некоторые нюансы, что раньше ускользали от моего взгляда, да и мотивация развиваться дальше бушевала во мне как никогда прежде. А все из-за того, что я не хотел в очередной раз терять собственную жизнь или терпеть серьезные неудобства и потери из-за собственной слабости. Притом, у меня даже были идеи, как именно можно было усилить себя в довольно короткие сроки, пусть даже этих усилений и не хватит, чтобы в корне изменить ситуацию. Но начинать с чего-то все равно было нужно. Так, я начал с того, что закончил создание собственной противодемонической цепи, готовясь вызвать одного не слишком приятного демона. Но именно этот демон, Человек-Скорпион, если правильно задать тому вопрос, мог навести меня на какого-нибудь интересного духа, что в теории мог бы стать моим духом-хранителем, своеобразным фамильяром от мира духов, который может значительно усилить меня в одном из аспектов великого искусства. В прошлом мире у меня уже был хранитель, дух жизни, что по итогу был принесен мною в жертву вместе с остальными моими духами перед моей первой смертью. И если честно, раньше дух-хранитель был действительно незаменимым для меня существом. Во многом, именно из-за этого я и не спешил в новой жизни искать себе нового духовного партнера и покровителя. Гибель прошлого хранителя была сравнима с потерей кусочка собственной души, и переживать что-то подобное вновь я не очень-то и хочу, вернее сказать не хотел, ровно до недавней встречи с одним излишне лицемерным стариком. Сейчас же я был готов вновь нацепить на себя подобные узы с духом, отлично понимая, что некоторые особенно могущественные шаманы умудрялись создавать из своих духов-хранителей настоящих богов и зверобогов. Тут уж от самого духа и шамана многое зависит. Ну да не суть, мне до подобного уровня все равно еще очень далеко. Пусть даже пользу подобная связь начнет приносить практически сразу же. Вопрос лишь в том, где именно мне найти подходящего духа, чей потенциал развития меня устроит, и какого именно духа взять, а то вновь становиться контактором духа жизни я не хочу. После потери первого духа-хранителя у меня, можно сказать, моральная травма, из-за чего вновь заключать подобный контракт с духом жизни я не хочу. Повышенная физическая сила, живучесть и крайне приятная регенерация, а также способности к самоисцелению не стоят того, лучше уж поискать кого-то другого. Даже стихийный дух, если тот будет достаточно сильным и подходящим мне в энергетическом плане, сойдет. Авось удастся закрыть одну из своих слабостей в стихийной магии. Например, в стихии огня, что не дается мне особенно тяжело. Глава 22. Человек-скорпион, демон не самый обычный, не привязанный к конкретному темному плану. Вечно скитается по измерениям, в попытках удрать от самки, куда более опасного, фактически вечного демона. При этом основной профиль человека-скорпиона – это ответы на вопросы. Благодаря своей связи с инфосферой мира тот может предельно точно, а еще очень кротко, ответить чуть ли не на любой заданный ему вопрос. Очень полезный, а главное почти не агрессивный демон, откликающийся почти что на любой призыв, в попытке удрать от самки подальше. Единственная проблема – мало времени для допроса демона. Обычно тот пытается удрать в первые же несколько секунд после прибытия в мир, и лучше бы его особо не задерживать, ибо самка человека-скорпиона по силам и опасности сопоставима с сильнейшими архидемонами Лэнга. Допускать ее появление в мире – далеко не сама лучшая идея, из-за чего список вопросов к человеку-скорпиону лучше готовить заранее. Собственно, именно этим я и занялся, несколько часов кряду прикидывая дословный текст своих вопросов, стараясь сделать те наиболее конкретными и однозначными. Но по итогу вся эта подготовка оказалась просто бессмысленной. Попытки призвать человека-скорпиона ни к чему не привели. По всей видимости, самка уже догнала этого демона, а новый человек-скорпион еще не родился. Не слишком приятное открытие, тем более что есть шанс того, что за прошедшие тысячелетия данную парочку демонов и вовсе уничтожили. Придется искать места обитания нужных мне духов самостоятельно, ибо шанс призвать кого-то действительно интересного с астральных планов сводился к фактическому нулю. А все из-за того, что энергетика призванных духов, как правило, не слишком-то и совместима с энергетикой мага. В этом плане духи места, хранители кладбищ и склепов, а также всевозможные духи озер и полей, куда предпочтительнее призванных тварюшек. Вот только найти их сложно, а сами духи, закрепившиеся в материальном мире, не очень-то и спешат идти во служение к магам. В этом плане мне очень повезло найти своего первого духа-хранителя. Тот чуть ли не сам пришел ко мне в руки, начав подпитывать фруктовый сад в поместье моего отца. Тогда же я и заприметил данного духа, что крайне благожелательно относился к хозяевам поместья, а потом и вовсе согласился стать моим хранителем. Найти кого-то подобного еще раз будет ну очень сложно, тем более что в этом мире шаманов я еще не встречал. В Европе тех просто вытеснили привычные ныне маги, из-за чего реальные шаманы остались, пожалуй, только в Африке, некоторых частях Америки и Австралии, а также в Советском Союзе и некоторых азиатских странах. И это не есть хорошо, ибо обычные маги, скорее всего, столкнувшись с духом места, попытаются того или уничтожить, или изолировать от внешнего мира, что меня совершенно не устраивает. Впрочем, отчаиваться я все равно не стал, для начала смастерив небольшой артефакт-компас, что улавливал духовные колебания определенной частоты, реагируя на места, где в теории мог бы обитать дух места. Ну и про обычный призыв духов я тоже не забывал, за прошедшую неделю найдя для себя еще одного духа в собственные бусы шамана. В этот раз мне попался довольно необычный дух-вампир, что даже из меня умудрялся потихоньку тянуть магию и духовную энергию. Определенного элемента у данного духа не было, да и особой силой тот не блистал, но в бою, особенно если ток усилить кое-какими заклинаниями и собственной духовной энергии, данная тварь может быть достаточно опасна. А потому, я все же решил выделить духу место в моем артефакте, начиная подкармливать того своей собственной духовной энергией. Я вообще всех своих духов подкармливал духовной энергией и магией. Так и они будут более верны мне, потихоньку становясь сильнее, и мне неплохая тренировка выходит. В общем, да, арсенал моих духов постепенно пополнялся, ну а сам я, после создания нужного артефакта, взял за привычку гулять по Лондону после захода солнца. Когда большинство людей спят, ничто не мешает моему артефакту настраиваться даже на самые незначительные духовные колебания. Ну и сам Лондон, конечно же, город очень старый. И именно из-за этого в самом городе довольно легко найти прижившихся в домах и на предприятиях духов. Правда, те в основном относились к низшим, но и они, в некоторых ситуациях, могли подойти мне на роль хранителя. Правда, в первые несколько недель своих поисков я не нашел никого особенно интересного. Мне везло лишь на откровенно убогих духов, что приживались в людских домах, порой вредя, а порой и помогая обитателям дома. Так, некоторые духи помогали сохранять в домах тепло, или же очищали воду в водопроводе. Другие же пугали квартирантов грозными завываниями ветра или странными скрипами и движениями в квартирах. Мелочь одним словом, подпитывающиеся в основном за счет людских эмоций. Низшие духи, не представляющие для меня особого интереса. Хотя, пару раз я все же натыкался на молодых духов. Один такой обитал в местной котельной, распаляя жар печи и подпитываясь от него же. То был даже не совсем дух огня, а скорее дух жара, что было уже интересно, но все же для моих целей тот был несколько ограниченным и туповатым. Точно так же, как и другой дух, обитающий в довольно крупной пивоварне города, помогая людям в изготовлении пива и других алкогольных напитков, что было даже забавно, но и этот дух не подходил для моих целей. Во-первых, тот был водяным духом, что уже мне не подходило, ибо усиливать свою магию воды я не очень-то и хочу, и так уже силен в той. Во-вторых, тот лишь недавно вышел на уровень молодого духа, все еще не отличаясь особой силой и разумностью. В общем, да, мои поиски затягивались, из-за чего я в какой-то момент даже начал задумываться о том, чтобы выбрать другой город, или вообще полетать над страной на метле, в поисках более интересных духов. Но в итоге удача таки улыбнулась мне. Я обнаружил духа в довольно неожиданном месте, в библиотеке. В старом здании библиотеки, что было построено еще в 30-х годах, если судить по некоторым деталям самого здания. При этом от строения даже без всякого артефакта чувствовалось присутствие духа. Весьма странное присутствие, совершенно точно не принадлежащее ни одному из стихийных элементов. и это смогло меня заинтересовать, из-за чего я практически без сомнений проник в запертую на ночь библиотеку, в поисках заинтересовавшего меня духа. И пусть сам дух поначалу пытался скрыться от моего внимания, видимо, чувствуя мою агрессивную духовную энергию, но я все равно довольно быстро того обнаружил, но так и не сумел понять, что же за дух обитает в этом месте. Серьезно, ранее я никогда не сталкивался с чем-то подобным. У духа явно была какая-то совершенно уникальная специализация, но качество духовной энергии все равно впечатляло. Передо мной совершенно точно был молодой дух, довольно слабый молодой дух, но вот его духовная энергия была очень насыщенная и стабильная. Да и разум у духа, если судить по ауре, был более чем сформировавшимся. «Покажись передо мной, дух, я не причиню вреда тебе или твоему дому», — тихо прошептал я, отправляя ментальный посыл, сдобренный приличным количеством духовной энергии, вовне. По факту, это уже было полноценное заклинание для связи с духом, пусть и никак не связанное с магией слова, чистый шаманизм и ментальная магия. «Кто ты?» — пришел несколько настороженный ответ духа, что так и не спешил сосредотачивать свое духовное тело передо мной. В этом плане с духами места вообще довольно сложно сражаться. Пока их дом, который на самом деле может достигать размеров огромного леса или вулкана, не разрушен, навредить духу почти невозможно. Просто из-за того, что свое духовное тело дух может прятать в своем доме, как тому заблагорассудится. Маг, волшебник и шаман, что ищет себе духохранителя? Честно ответил я, отлично понимая, что в ментальной сфере, в которой происходил весь разговор, почти что невозможно соврать. И ты меня заинтересовал, дух. Я не могу понять твою специализацию, но отлично вижу, что твоя духовная суть сильна, а сам ты умен и ментально развит. Тут же добавил я, надеясь, что мои слова смогут несколько приглушить опасения духа в мою сторону. Я дух этой библиотеки, маг, хранитель знаний и книг. Скупо ответил мне дух, демонстрируя самую капельку гордости в своем ментальном посыле. Я же задумался над подобным ответом. И чем дольше я думал, тем сильнее расцветала во мне радость. Ведь если мои предположения верны, а все к тому и сводится, то со мной сейчас общается самый настоящий дух разума. Крайне редкий подвид духов, что встречаются лишь чуть-чуть чаще духов пространства и времени. Позволь уточнить, значит ли это, что ты являешься духом разума? Ментально спросил я, внутренне уже готовый к тому, чтобы сделать именно этого духа своим хранителем. Ну а почувствовав согласие данной сущности на мой вопрос, я чуть ли не в открытую выпустил вовне более чем искреннюю радость от подобной встречи. Теперь, даже если мне придется уничтожить эту библиотеку под ноль, а самого духа долгие недели подчинять своей воле, я готов буду пойти на подобные усилия. Упускать столь ценное существо я точно не хочу. Впрочем, сначала все равно стоит попробовать договориться с духом. Так результат нашего сотрудничества будет лишь лучше, а самому духу не будет грозить деградация из-за моих попыток подчинить того себе. К тому же, со стороны самого духа явственно ощущается любопытство в мою сторону, а значит, с ним все же можно работать. Вот значит как. Не думал я, что когда-нибудь вживую увижу духа разума, так еще и столь необычного, что сумел занять место в материальном мире. Не хочешь стать моим духом-хранителем? Обещаю, это значительно ускорит ментальное и духовное развитие нас обоих. Прямо спросил я у духа, отлично понимая, что юлить и как-то склонять духа на свою сторону просто бессмысленно. Духи, не люди, у них совершенно другие скрепы разума, притом у каждого свои собственные. Передо мной же сейчас вообще дух разума, что делает того совершенно непонятной для меня, с ментальной точки зрения, сущностью. А с такими лучше действовать максимально прямо, искренне и открыто. Меньше шанс обратить переговоры в конфликт. Я не понимаю, о чем ты говоришь, маг? В моей библиотеке нет знания о духах-хранителях. После нескольких секунд ментальной тишины пришел мне ответ духа. Дай мне книгу, откуда я смогу узнать о твоем предложении чуть больше. Явственно загоревшись идеей получить новые знания, попросил у меня дух, и я не видел смысла тому отказывать, достав из собственного пространственного кармана свою личную книгу мага. Думаю, упоминание того, что некоторым шаманам удается сделать из своих хранителей настоящих богов, заставит духа серьезно так заинтересоваться моим предложением. Ну, По крайней мере, я на это надеялся. Так то понять логику духов порой действительно бывает невозможно, из-за чего и рассчитывать ни на что особенное не стоит. Хорошо, хоть мгновенного отказа я все же не получил, что оставляло мне некоторую надежду на благоприятный исход данного разговора. Глава 23. Интересная у тебя книга, шаман. После нескольких напряженных минут тишины, во время которых дух направил часть своей духовной силы в сторону моей книги, вновь дал о себе знать мой будущий хранитель. Я хочу стать твоим хранителем, но меня пугает твоя аура, да и на мои условия ты вряд ли согласишься. Как-то даже печально и огорченно дал мне свой ответ дух, но я отчетливо чувствовал, что это не отказ. Дух изволил набивать себе цену и выпытывать из меня информацию. Что же, меня это устраивает. Я готов пойти на многое, чтобы сделать подобного тебе духа своим хранителем. Не меня собственного настроя, пообещал я духу, как бы соглашаясь на большинство его условий. Да и моей ауры тебе бояться не стоит. Видишь ли, я некоторое время пребывал в роли астрального паразита. Не по своей воле, естественно. Вот с тех пор моя духовная сила и приобрела некоторые довольно специфические свойства. Спокойно продолжил я разговор, стараясь не упоминать тему уничтожения других духов. Впрочем, дух все равно не очень-то и спешил идти со мной на контакт, самостоятельно упомянув про то, что видит в моей ауре множество следов от убийства других духов. Пришлось мне выкручиваться из ситуации, каяться в содеянном и просто всеми силами не давать духу понять, что в случае его отказа я попытаюсь подчинить того себе силой, что было сложно, ибо ложь и недомолвки дух отчетливо чувствовал, но вроде как у меня все даже получалось. По крайней мере, дух не спешил проявлять ко мне излишнюю враждебность, да и в целом позволял мне себя уговаривать, из-за чего в какой-то момент у меня даже возникло ощущение, что я общаюсь не с духом, а с какой-то излишне строптивой юной леди. «Ты коварен, маг, но я готов принять твое предложение и стать твоим хранителем, если ты выполнишь мои условия». В какой-то момент соизволил проявить добрую волю дух, когда я уже начал уставать от всего этого разговора. Все же ментальная магия утомляет, да и следить за каждой своей мыслью и настроем в целом было довольно тяжело. Благо, мои старания дали свои плоды, осталось только узнать, на что именно я подписываюсь, соглашаясь с условиями духа. «И что же ты хочешь в оплату за свою помощь?» — благожелательно уточнил я, готовый пойти действительно на многое ради подобного союзника. После разговора с данным духом я практически убедился, что тот будет для меня просто чудовищно полезен. Подозреваю, тот не только усилит мои ментальные способности, но и в подчинении других духов тот может сыграть отнюдь не последнюю роль. А за подобное любой шаман без раздумий отдаст собственную руку, отлично осознавая всю сложность рабы с некоторыми духами. Видишь ли, маг, сама цель моего существования – это накопление новых знаний и собирание этих знаний в библиотеке. Если ты согласишься помогать мне в этих двух начинаниях, я готов стать твоим хранителем. Несколько удивил меня дух. Я ожидал чего-то на вроде ежедневного слива собственных резервов духовной энергии в его пользу, ну или еще чего-то подобного. Впрочем, подобная просьба от духа библиотеки тоже вполне себе вписывалась в мою картину мира. Ты хочешь, чтобы я создал для тебя библиотеку и при любом удобном случае пополнял ту новыми книгами и знаниями в целом? На всякий случай уточнил я, практически мгновенно получив его согласие в ответ. Хорошо, я согласен на твои условия. Тем более, что у моего рода уже и так есть немалых размеров библиотека, и я буду вовсе не против пополнять ее новыми знаниями. Дал я свое согласие, наблюдая, как истинное духовное тело духа двигается в мою сторону. Сам дух, к слову говоря, в истинном зрении выглядел как обычный такой ворон, пусть и размером с небольшого орла. Тогда давай проведем ритуал, и я стану твоим хранителем. Окончательно сближаясь со мной, пророкотал дух, заставляя меня довольно кивнуть на его предложение. Терять время попусту я не собирался, тем более, что сам ритуал не так уж и сложен. Его без проблем можно было провести и в этой библиотеке, тем более, что время до рассвета у нас еще было. Ну а еще я не хотел давать духу лишних шансов на то, чтобы изменить свое решение. Отчасти, я реально боялся, что удача махнет на меня рукой, а столь интересный дух откажется от сотрудничества со мной. Слишком уж легко, если говорить откровенно, мне удалось склонить того на свою сторону. Подсознательно, впервые встретившись с духом разума, я ожидал куда больших проблем. При этом полученная выгода все равно по итогу стоила бы того, чтобы возился с этим духом. Но этого не потребовалось, тот действительно добровольно согласился стать моим духом-хранителем, проявив тем самым, как ни парадоксально, удивительную разумность. Да и сам ритуал, в ходе которого мы обменялись небольшими кусочками ауры, тем самым создавая прочнейшую связь между нашими душами, прошел без сучка, без задоринки. Правда, для моей ауры подобная нагрузка была не слишком полезна, я все-таки еще совсем недавно похожим образом создавал свой магический посох, из-за чего по итогу, после окончания ритуала, меня здорово так штормило и подташнивало, но я все равно был рад и почти что счастлив. С первых секунд нашего сотрудничества дух разума показал, что я не зря несколько недель бродил ночами по Лондону в поисках нужного мне духа. Волна чужой, но в то же время такой близкой мне, духовной энергии практически сразу же хлынула в мое тело, даря мне капельку бодрости и принося какое-то ледяное спокойствие в мой разум. Дух занял свое место в моей ауре и теле, фактически образовав со мной симбиоз и постоянный обмен энергиями, что практически сразу же дало о себе знать. И пусть сам дух пребывал в состоянии анабиоза, отходя от ритуала, но даже так я чувствовал, как его энергия благотворно влияет на мою душу и разум. В отличие от моего прошлого хранителя, что имел куда более плотную связь именно с телом и вторым началом моей души, то бишь влиял в первую очередь на мои прану и физическую форму, дух разума же влиял в первую очередь на разум и эмоции. Хотя, говорить о подобном пока что рановато, полный список изменений и бонусов, полученных от подобного контракта с духом, я узнаю чуть позже, когда сам дух оправится от ритуала, а наша связь с ним окончательно окрепнет. Но уже сейчас я могу наверняка сказать, что влиять тот будет, в первую очередь, на мои ментальные способности, что само по себе стоило всех усилий, ибо разум – сильнейшее оружие человека, чтобы там не кричали некоторые другие маги. Правда, какие именно преимущества я по итогу получил, я сумел понять действительно далеко не сразу. Дух почти 10 дней восстанавливался после ритуала, и даже постоянный обмен духовной энергией, который я поддерживал с духом, не слишком-то и ускорял восстановление моего хранителя. Тому банально нужно было время, чтобы подстроиться под мою энергетику, в полной мере завершая наш с ним симбиоз. С возвращением в этот мир, партнер ментально обратился к своему новоявленному напарнику, ощутив утром очередного дня, что его разум вновь активен, а наша связь окончательно укрепилась. Как ощущение, обратился я к духу, про себя откровенно веселясь, а все из-за того, что за прошедшие 10 дней моя ментальная сфера достаточно сильно изменилась в лучшую сторону. Все же не только дух подстраивался под мага, но и маг подстраивался под духа. Так, моя ментальная сфера стремительно набирала силу, позволяя мне с каждым днем все более свободно оперировать ментальной магией и своим разумом в целом. У меня даже появилось что-то вроде второго потока сознания, часть нагрузки от которого сейчас можно было спокойно перекинуть на ворона, как я решил называть своего духа, просто потому что его истинное имя, которое я узнал после проведения ритуала, даже в мыслях довольно тяжело произнести. Мне комфортно. Пришел краткий ответ от духа, после чего тот вновь затих, уходя в этакую дрему. Я рад, что согласился на твое предложение, маг, как будто пересиливая собственную лень, сообщил мне ворон, видимо, уже успев оценить, сколь многое дает тому наша с ним связь. Да, за это время сам дух стал примерно на 20% сильнее себя прошлого, да и его ментальная сфера тоже немного изменилась, явно свидетельствуя о том, что с моим разумом дух уже успел ознакомиться, зная теперь обо мне абсолютно все. Этим и хороша связь мага и хранителя. Она не только усиливает как мага, так и духа, но и на разумы обоих сторон та влияет более чем заметно. И если в случае мага это не столь критично, хотя навредить собственному хранителю ни один шаман, за исключением совсем уж крайних случаев, не решится. Ну и дух, перенимая опыт и знания мага, совершает довольно резкий скачок в ментальном развитии, заодно становясь самым верным напарником для выбранного им мага. Не просто же так я называл подобную связь симбиозом. Она действительно именно им и была, объединяя две души в нечто пусть и не целое, но максимально близкое друг к другу по своей сути. Ну и да, на все эти изменения, что произошли с духом и со мной, тратилась просто куча энергии нас обоих. Ворон, фактически, пребывал в коме, отдавая все свои силы на улучшение моей души, ну а я почти на десяток дней очень сильно ослаб магически, делясь силами с духом. что было вполне себе приемлемой ценой, за значительно улучшившиеся ментальные способности и приобретение верного союзника в лице не самого слабого духа. Конечно, с новыми возможностями мне еще предстоит освоиться, но уже сейчас я чувствую, что колдовать мне стало куда как легче. Мысли в голове буквально летят со скоростью света, а уровень концентрации у меня теперь такой, что я некоторые заклинания из палочковой магии разом перевел в бесполочковый вариант, создавая те на одной силе воли. Да и для ауры подобный симбиоз не прошел бесследно. Та пусть и не сильно, но все же стало сильнее, добавляя место для еще одного среднего заклинания. Ну и на ауру духа я, после некоторой тренировки, теперь тоже смогу вешать свои заклинания. Он ведь теперь, по сути, тоже часть меня, пусть и несколько обособленная. В посох не полезу, мне и так хорошо. Среагировав на некоторые мои мысли, возмущенно воскликнул дух, создавая четкое ощущение блаженной неги, что тот сейчас испытывал, укутываясь в мою ауру. Забавный, не успел еще привыкнуть к новому типу существования. Даже с какой-то нежностью прошептал я одними губами, ни к кому конкретно не обращаясь. Впрочем, долго поддаваться умилению и какому-то даже счастью от обретения хранителя, я не стал. Меня ждало еще много работы, да и вчерашний доклад Александра уже успел меня насторожить. Лорд, судя по всему, уже пронюхал про мой союз с Дамблдором, а значит стоит ждать от него следующего хода. И что-то мне подсказывает, что любой ход этого безумца мне не очень-то и понравится. Впрочем, я готовился к возможным неприятностям с этой стороны. Справлюсь уж как-нибудь. Глава 24. Личный шпион в стане Волан-де-Морта уже достаточно давно окупил все мои усилия по его вербовке и обучению. Александр стабильно снабжал меня самой свежей информацией, порой предоставляя действительно ценные сведения. С этим дампиру очень сильно помогал тот факт, что он не просто вампир, но еще и маг. Обученный маг, что смог привлечь внимание Волан-де-Морта, получив от него власть командовать всеми остальными вампирами, что были на службе у темного лорда. И пусть самих вампиров было не так уж и много, но их расовые навыки, а также почти что суеверный страх перед ними у большинства обывателей, делали положение моего личного дампира достаточно особенным. Так, тот пусть и не входил во внутренний круг лорда, но информации до него доходило все равно немало. Да и чисто практических задач у того было более чем предостаточно, что позволяло мне потихоньку копить компромат на очень и очень многих пожирателей смерти. Ну а в этот раз сообщение парня было особенно ценно, и даже забавно. А все из-за того, что моего же шпиона и других вампиров, ряды которых Александр постепенно подчищает, порой даже руками самого Волан-де-Морта отправили по мою душу. Хотя, не совсем так, тех отправили прикрывать Беллу, что вновь соизволило вызваться добровольцем, по делу моего устранения, ну или же запугивания, тут уж как пойдет.